Глава 18. «Да вы, блин, совсем, что ли?» Я крутил головой, пытаясь понять, где оказался на этот раз. Просто буквально в одну секунду все исчезло. И лед, и парни, и Симонов, и брат. «Что за хрень? На самом интересном месте?» — крикнул я в неизвестность. «Нет, ну так-то, конечно, понятно. Раз Славка остался в команде, значит, выиграл он. Да и с Лехой они, выходит, стали друзьями после этого. Вернее, Славик думал, что они стали друзьями. А Симонов на самом деле затаил обиду. Был уверен, что сделает брата в этом соревновании, но обосрался сам. 100%, это понятно». Но я бы хотел увидеть своими глазами, как оно было, чисто для удовольствия. Тем более мне показывают второе воспоминание из Славкиной жизни, из настоящей. Он никогда не упоминал дома, что в Буране его приняли не очень радостно, пацаны имею в виду. Но Славик никогда ни на что не жаловался. «И где же я нахожусь? Вообще, конечно, глупо разговаривать вслух, когда вот такое происходит, когда ты то ли умер, то ли сошел с ума. Судя по всему, теперь меня выкинуло возле юбилейного. Еще начало осени, судя по всему. Снега нет, грязи нет, листья на деревьях пожелтели, но пока не осыпались. Да и так, погода стоит приятная, сентябрь, наверное, может, начало октября». «Ого, а это неожиданно!» Я уставился на нового участника своих видений, которого точно не ожидал обнаружить. На одной из лавочек, стоявших вдоль аллеи, которая вела ко дворцу спорта, сидел Ржавый. Двумя пальцами он держал сигарету у самого кончика фильтра, пытаясь подражать той манере, которая свойственна моему отцу, ну или любому сидельцу. Выходило у Петьки это не очень, сильно уж было наигранно. Я же стоял возле одного из деревьев, снова наблюдая все происходящее со стороны. Вот только непонятно, при чем тут Ржавый и как он оказался возле юбилейного. Жаль, спросить не могу. Уверен на 100%, даже если подойду к Петьке впритык, он меня не увидит. Неожиданно. Это слово вообще описывает идеально все происходящее. В конце аллеи появился Симонов. Он топал со стороны дворца спорта, глядя себе под ноги. На плече у него висела спортивная сумка. Похоже, у парней была тренировка безо льда. Однозначно Леха возвращался домой. Вид у него был уставший и задумчивый. Странно, что он один. Насколько я понял, Славик и его звено всегда везде были вместе. Впрочем, опыт показывает, брат просто многого не знал. «Эй, пацан, слышь?» Ржавый, заметив Леху, по широкой дуге отправил бычок в кусты и, вскочив с лавочки, пошел ему навстречу. «Ты не с хоккейной команды, дюжа рожа довольная у тебя, и это, сумка еще». «А если и так?» Симонов остановился с легкой брезгливостью на лице, уставившись на Петьку. Бояться он его, само собой, не боялся. Леха знает, как дать отпор таким, как Ржавый. Мы все в команде знаем. Тем более Петька на голову ниже Симонова. При желании Леха его в бараний рог скрутит. «Славик Белов, знаешь, наверное, такого? Чего он там, задерживается? А то я его тут жду, долбался уже». «Белов?» Леха более пристально уставился на Ржавого. «А тебе он зачем? Задерживается, да, их тренер оставил еще, а мне идти надо, семейные дела. Хотя ты, наверное, не знаешь, что это такое, семья. Я про семью». «А в рожу?» — спокойно поинтересовался Ржавый. Потом добавил. «Мне Славик нужен, он у вас вроде один из главных игроков, кореш мой, понял? С детства с ним знаемся». «А-а-а». Леха посмотрел на Петьку сначала снизу вверх, а потом сверху вниз. «Интересные у Славки друзья, как это вы с ним скорешились?» «Да его батя с моим дядькой вторую ходку на зоне отрубил, так что мы, можно сказать, крепко связаны». Махнул рукой Ржавый. Он по наивности думал, что здесь перед Лехой можно козырнуть блатной романтикой близкого, и она произведет впечатление. «Ого!» Лицо Симонова слегка изменилось. Немного совсем, и если бы я уже не знал Леху хорошо, даже не заметил бы. Он явно что-то задумал. «Не слышал таких подробностей. Ой, подожди, а ты...» «П- «Петька, Петька, я ржавый, слыхал? Славик, небось, говорил обо мне». Лучший друг Славки сквозь зубы сплюнул в сторону, а потом с вызовом уставился на Симонова. Петька явно не понимал две вещи. Первое, вряд ли Славка стал бы хвалиться в команде своим окружением, которое считает большое количество ходок огромным достижением. Второе, Симонов сейчас Петьку откровенно разводил. «Да, точно, ржавый, только не пойму, почему ты говоришь, будто вы кореша. Белов о тебе все время рассуждает, как о каком-то придурке. Говорит, мол, есть у него один знакомый, так утомил, сил нет. Все время бегает, навязывается в друзья, как девчонка ноет постоянно». «Кто? Я? Я бегаю?» У ржавого от возмущения даже вылетела слюна изо рта. Так он эмоционально выкрикивал слова. «Да быть того не может, не мог Славик так сказать». «Слушай, мне какой резон тебе врать? Ваше дело, просто смешно. Славка тебя в хер не ставит, а ты себя его корешем считаешь. Смеется он над тобой, понял? За спиной смеется. А недавно вообще говорил, надоело ему с такими, как ты, знаться. Надо мусорам слить все, что есть на вас». «На кого на нас?» Обалдел ржавый. «Откуда я знаю?» Симонов пожал плечами. «Ты, конечно, можешь ему эти вопросы задать, но, зная Белова, скажет, не было ничего подобного, а потом еще мне предъявит. Так что имей в виду, если Славка меня о тебе спросит, я скажу, не видел никогда и не знаю такого, а он потом на самом деле пойдет и сдаст вас мусорам. Хочешь считать себя его корешем на здоровье, твое дело. Говорят, по малолетке не так страшно пойти. Вроде бы даже для блатной вашей карьеры полезно. Ладно, пойду, дела у меня. А ты просто голову включи. Сам подумай, мне нет смысла врать. Просто не люблю, когда с людьми вот так. Ты к Славке всей душой, а он...» «Ну, вообще есть такое. Изменился кореш в последнее время». Ржавый задумчиво смотрел на дворец спорта. Он, с одной стороны, не хотел верить Симонову, но с другой, в его голове, наверное, вертелись недавние ситуации. А брат тогда ведь и правда отошел от старой компании. Ему тренер как раз условия поставил. И Петька сильно обижался. Он не мог понять, как можно променять друзей на какой-то хоккей. Друзей, с которыми столько было пережито. В голове у ржавого, вопреки здравому смыслу, начала складываться картинка предательства брата. «Ладно, бывай, Петька». Симонов усмехнулся, поправил сумку на плече и, насвистывая что-то себе под нос, направился в сторону остановки. Ржавый остался стоять прямо посреди аллеи, глядя Лехе вслед. «Ну, белый!» — протянул он вслух. «Посмотрим, кто кого сольет». Только я хотел двинуться вслед за Симоновым, чтобы посмотреть, куда эта гнида отправится, как внезапно небо затянуло тучами. Холодными, грозовыми, почти черными, и совершенно в противовес какой-либо логике пошел снег. Интересно. Я задрал голову вверх, рассматривая странные закидоны природы. Впрочем, чего удивляться, это же все по-настоящему. Самое интересное, снег валил все сильнее и сильнее, а мне вообще не было холодно. Я высунул язык, пытаясь поймать снежинки. Получилось, их вкус, как ни странно, вполне себе даже чувствовал. Хотя какой там вкус у снега? Холодная замерзшая вода. «Лен, ты зря его ждешь!» Голос прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул. Посмотрел вперед. Так и есть. Симонов, мой замечательный друг, товарищ и практически брат, сидел на лавочке. На той самой, где только что был ржавый. Рядом с ним скромно пристроилась Ленка. Окружающая действительность тоже изменилась, кстати. Нет, дворец спорта был на месте, я видел его вдалеке. И аллея была, и скамейки. Только теперь снова я очутился в зиме. Рядом с Лехой стояла спортивная сумка и лежала клюшка. Ленка тоже была либо с тренировки, либо собиралась туда. Выглядела девчонка грустной. Очень грустной. Мне даже показалось, что она плакала. Не сейчас, а до этого. Глаза у нее были красные, веки слегка опухшие. «Почему зря?» — спросила она Симонова. Голос у Ленки звучал подозрительно равнодушно. «Да что я, Славика не знаю. Попал в Москву, в команду ЦСКА, играет. Глядишь, скоро в молодежку попадет. Ну, не скоро, конечно, однако попадет же. Думаешь, ему там до тебя есть дело? Белов всегда был эгоистом, любит только себя». О, а это уже сцена из новой жизни Славика. Из нашей с ним общей жизни. Наверное, как раз после того, как я уехал. «Не похож он на эгоиста», — упрямо возразила девчонка. «Он не такой. Я же видела, ему было важно наше общение. Он тянулся ко мне искренне». «Хорошо», — Симонов вскочил с лавочки и замер напротив Ленки. «Не хотел тебе говорить, но скажу. В общем, он сделал это назло». Леха высказался и уставился на Ленку с ожиданием. «Чего назло, придурок?» — крикнул я Симонову, но, естественно, меня никто не услышал. «Чего назло?» — девчонка точь-в-точь повторила мой вопрос. «Ну, ты, все, что у вас было, это он сделал назло. Просто знал». Симонов замолчал, а потом с каким-то преувеличенным отчаянием заявил. «Он знал, что ты мне очень нравишься, но всегда мне завидовал, с самого начала, как пришел в команду. Мы не сразу с ним друг друга приняли, он все время меня цеплял, задирал, потом я предложил соревнование, и он его проиграл. То есть оказался вторым номером, понимаешь? Для Белова это был удар». «Мандец ты, брехло!» — снова крикнул я Симонову. И снова безрезультатно. Хреновое кино. Надо, чтоб обратная связь была, а то как-то нечестно, и я их вижу, слышу, они меня нет. Вот сейчас Леха врет, нагло причем. Это он про то соревнование вспомнил, которое мне недавно показывали, но там условием было присутствие брата в команде. Если Славик остался в Буране, значит, выиграл он. И закусился на самом деле Симонов. «Он всегда мне завидовал, а тут ты самая красивая девочка, и я хотел сразу подойти к тебе, но испугался. Ты же настоящая королева. Вот он и воспользовался моей слабостью, сделал это первым, а потом у вас вроде закрутилось там что-то». Ленка слушала Симонова молча. Лицо у нее было совершенно бесстрастное, будто ей не в любви сейчас признаются, а читают сводку новостей. «Я со стороны наблюдал все это время, не знал, как вмешаться, да ты бы и не поверила, но теперь сама видишь, что Белов из себя представляет. Уехал в Москву и сразу о тебе забыл. Конечно, вырвался в нормальную жизнь. Здесь у него что, семейка, не дай бог, папаша, урка?» «Подожди». Ленка вдруг перебила Леху. «В смысле, урка, ты имеешь в виду, сидел в тюрьме?» «Ну да, сам обалдел, когда узнал, и не так давно там снова непонятная история была. Когда Славик собирался только в Москву, наркотики хранились у них дома, представляешь? У Белова, между прочим, прямо под матрасом. Отец Славки сказал, что это его личная дрянь, отца, поняла? Но, знаешь, очень не уверен». «Значит, Славка живет в Семилуках, отец у него сидел и есть младший брат, Алеша». Ленка будто не слышала ни слова про наркоту. Она уставилась в одну точку невидящим взглядом. «Алеша, и лет ему?» «Да, как раз по времени все сходится. И Алеша совсем на Славку не похож. Я его видела однажды, на дне рождения были у Мордвинцевых. Там еще Влад его доводить начал из-за Славки. Неужели так бывает?» Ленка вдруг откинула голову и громко засмеялась. Тут даже ее рьяный поклонник прихирел, если честно. Вид у него стал очень удивленный. Он явно ожидал что угодно, но только не хохота. «Лен, ты меня вообще слышала? Говорю, наркотики твой Белов хранил», — повторил Леха настойчиво. «А, да?» Девчонка перестала смеяться так же резко, как и начала, посмотрела внимательно на Симонова. «Да, потом папаша его влез, сказал, якобы он сам связался с таким дерьмом, и его даже забрали, папашу. Так Белов подключил Сергея Николаевича, нашего тренера, представляешь? А тот уж не знаю как, решил, будто Славика оговорили, явился к моей бабке. Связи у Сергея Николаевича оказались весьма даже, так и не подумаешь». «Почему к твоей бабушке?» Удивилась Ленка, хотя, насколько я ее знаю, она по-прежнему думала о чем-то своем. До конца не понимала, что именно ей говорит Симонов. «К бабушке? А, да, бабушка!» Леха почесал висок. Верный признак, что запереживал. Он сейчас чуть не спалился, придурок. По сути, открыто почти сказал, что тему с наркотой Аглая Никитишна замутила. Конторщица бывшая. «Ну, все правильно, я ведь так и думал. Просто если бы девчонка сейчас не была погружена в свои личные переживания, тоже заметила бы. Но ей ни до чего. Она, похоже, как раз в своей голове слепила своего отца и его историю с моей матерью. Капец, конечно, логика у нее чисто женская. Батя сидел, Алеша на меня не похож, все, готова драма». «Ну, блин, дура, могла ведь просто задать все вопросы в лоб. Разобрались бы. Нет, возомнила себя великим детективом, расследовала запутанную историю, хотя, может, если бы я тогда не пропал и звонил ей или писал, хрен с ним, что уж теперь». «Алексей», — Ленка подняла взгляд на Симонова. Он все так же стоял перед ней, а она сидела на лавочке. «Говоришь, я тебе нравлюсь, а Белов со мной просто назло тебе начал, ну, дружить?» «Да, Лен, да!» Симонов плюхнулся обратно на скамейку, а потом вообще схватил девчонку за руку и прижал к сердцу. Руку, само собой. «Мне нужно посоветоваться с кем-то, но не знаю с кем. Вскрылась кое-какая правда о моем отце, я случайно узнала. У тебя же бабушка вроде раньше где-то служила, в органах, да? Я помню, кто-то говорил об этом». «Мандец!» Я шлепнул себя ладонью по лбу. Хотя, скорее, это надо было сделать Ленке, дабы у нее мозги на место встали. «Милая, он тебе только что про бабку свою говорил. Ты чем слушала?» — крикнул я в сторону этой парочки. «Так», — Симонов сделал серьезное лицо. Руку Ленки не отпускал. Просто Дон Жуан, блин. «Я сейчас расскажу тебе кое-что. Это касается моей семьи и семьи Славика. Наверное, не уверена. Совпадений много, но мог бы ты как-нибудь узнать, где находился Славкин отец в определенный промежуток времени? Ну и, может, еще что-то?» «Конечно, Лена, для тебя все что угодно!» Симонов вздохнул. «Хорошо», — девчонка кивнула. «Только это секрет, ладно?» «О чем говоришь, само собой, и за Белова не переживай, я ему за тебя отомщу, клянусь!» Симонов хотел торжественно ударить себя кулаком в грудь, но вовремя вспомнил, что грудь занята, там Ленкина рука. Ну, вот тут я не выдержал. Сорвался с места и направился к скамейке, где сидела эта парочка. Не слышат? Окей, не видят? Тоже хрен с ним, попробуем более конкретно, к примеру, двинуть Лехе по башке. Даже интересно, что получится. Однако, чем ближе я подходил, тем дальше оказывалась лавочка. А потом вообще все вокруг резко стемнело, будто свет выключили.